бы, может, нацепил пиджак и начистил бы свои ботинки. Только ты сегодня не пришла, я анонирую, мудак, из-за тебя такой кретинки. Дура, посмотри мне в глаза, я до предела романтичный деваха. Здесь тебя ждут суши и пармезан, но я останусь на сегодня без страха. Тебя на крыльях носить и небеса подарить я хочу. Ты знаешь, я смогу чуть тише с тобой украться в ночи, украсть у солнца лучи, дай мне в ней земная, я смогу, ты слышишь? А сегодня у меня концерт, связки надрывают для тебя, ты нас слышишь? Стал одним из покоренных жертв, а тебя целует твой накачанный парниша. Дрищ, ну в кого я такой? Она одна нужна мне из его зала. Бьются все силы, я по струнам рукой. Она, твою мать, его всего облизала. Тебя на крыльях носить и небеса подарить я хочу. Ты знаешь, я смогу чуть тише с тобой украться в ночи, украсть у солнца лучи, дай мне в ней земная, я смогу, ты слышишь? Тебя на крыльях носить и небеса подарить я хочу. Ты знаешь, я смогу чуть тише с тобой украться в ночи, украсть у солнца лучи, дай мне в ней земная, я смогу, ты слышишь?